Семь понятий, указывающих на ум черного кануна, близкого достижения. Равновесие страсти и ненависти, ум равного притяжения и отталкивания. Второе. Забывчивость, ум рассеянного внимания. Заблуждение. Третье. Заблуждение, ум, принимающий мираж за настоящую воду и так далее. Четвертое. Отказ от речи. Ум, не желающий говорить. Пятое. Уныние. Усталый ум, которому все надоело. Шестое. Ленность. Ум, недовольный добродетелью. Седьмое. Сомнение. Ум, пребывающий в неопределенности.